Глава 1. Узловые евразийские перекрестки. На протяжении более 1000 лет, то есть со 2 века до нашей эры до 14 века нашей эры, земли Центральной Евразии были ключевыми территориями развития истории человечества. Лучший способ представить себе центральную роль данной территории состоит в том, чтобы присмотреться к пространству между корейскими границами и равнинами Восточной Европы как транспортерной ленте, по которой перемещались технические приемы и представления, а также народы через массовое переселение и попеременное возвышение очень крупных, но обычно нестойких, империй. Со времен Хунну, бросивших вызов китайцам на заре династии Хань, до монголов, правивших практически всем миром в XIII веке, центральная евразийская степь представляла собой территорию, где сходились и пересекались многочисленные пути, связывавшие Китай, Индию, Ближний Восток и Европу, иногда посредством войн и завоевательных походов, но чаще в результате торговли и обменов религиозными верованиями. Для человечества в целом этот период истории ознаменовался последними случаями покорения оседлых народов их кочевыми соседями, и невозможно понять суть перехода от классического к современному миру, не изучив его последствий. Территория, на которой все это началось, и которую мы, не придумав лучшего слова, называем Центральной Евразией, представляет собой громадную область, которая в виде огромного коридора простирается с востока на запад приблизительно на 6500 километров. На севере ее стеной стоит Сибирская тайга, южную границу обозначают пустыни, мощные горные цепи, а также Тибетское Нагорье и граница Ирана. Основную часть этого коридора занимает поросшая травой степь, граница которой с пустыней постоянно перемещается. В тех пустынях, к тому же, сохранились крупные оазисы, которые всегда составляли отличительную черту их системы хозяйствования. В оазисах обитало оседлое население, образу жизни которого всегда завидовали кочевники, их непримиримые враги. Самые богатые оазисы, причем встречавшиеся достаточно часто, находились в долине между крупными реками, известными грекам как Окс, Амударья, и Яксартес, Сырдарья. Там выросли города, известные своим богатством и ремеслами, Бухара, Самарканд, Мерв, и торговыми маршрутами, связавшими далекий Китай с Ближним Востоком, и из Европы купцы шли по ним. Первым степным народом, повлиявшим на формирование всеобщей истории мира, считаются хунну, то есть кочевники, которые на протяжении 5 веков, на переломе эпох до и после Рождества Христова, населяли территорию нынешней Монголии и восточной области Синьцзяна. Хунны постоянно враждовали с китайцами в период династии Хань и вторгались с оружием вглубь этой новой китайской империи до тех пор, пока их мощь не истощилась из-за внутренних неурядиц, а правители династии Хань не смогли подчинить их Южную конфедерацию. Так как все известные нам сегодня сведения о хунну, в том числе и их имя Сюнну, переделанное на европейский лад в хунну, подчерпнуты из китайских источников, внутреннюю структуру их государства достоверно представить сложно. Наравне с многочисленными государственными объединениями Центральной Евразии, появившимися после хунну, их государство могло представлять собой коалицию различных этнических групп, объединенных общими обрядами и верованиями, зародившимися в ходе войн. Во главе такого государства могла стоять правящая верхушка, подобная семье, связанной клятвенными узами и кровным родством. Конфедерация племен хунну сложилась в мощную военную машину, решающей силой которой считалась легкая стремительная конница. Действенность этой конницы основывалась на вооружении и тактике, заимствованных у китайцев и применявшихся в целях сохранения господства над населением всей Восточной степи. Иногда хунну причисляют к одной группе с гуннами, появившимися в западном районе Центральной Евразии приблизительно во времена распада последнего государства хунну на Востоке. В то время как между двумя этими историческими категориями могла существовать некая недоступная нам связь, не приходится сомневаться в том, что после любого возможного союза с конфедерацией хунну, дошедшие до Европы гунны, должны были пережить ряд культурных и политических преобразований. Следовательно, все предположения о происхождении гуннов упираются в два важных аспекта жизни в центральных областях Евразии, сохранившихся до нашего времени. На их территории отсутствуют естественные преграды, служащие непроходимыми препятствиями на путях, пролегающих между Восточной и Западной степью. Народы с их религией, языками, идеями и техническими приемами пользовались полной свободой передвижения от одного края великих равнин до другого. Конечно, если им не приходилось останавливаться из-за внезапных изменений политической конъюнктуры или войны. При такой свободе передвижения открывались самые широкие возможности для торговли, а также для общественных преобразований, в результате которых у этнических групп, пересекающих данную степь, менялись отличительные особенности, вероисповедания и даже названия. При всем этом, образ жизни народов, населявших эту обширную территорию Центральной Евразии, претерпел совсем незначительные изменения. Хунну, точно так же, как и скифы, составлявшие господствующую часть населения Западной степи, приблизительно одновременно с ними господствовали над Востоком, где, как кочевники, они пасли лошадей, крупный рогатый скот и овец, перемещаясь с одного пастбища на другое. Они прекрасно овладели искусством верховой езды и ловчее остальных народов использовали составной лук, служивший главным оружием конного лучника, отличавшимся повышенной мощью в силу его конструкции. Такой лук, в отличие от традиционного, изготавливался из соединенных вместе полос дерева и рога. Ремесленники хунну умели изготавливать изысканные ткани, резные и декоративные изделия. Но традиции создания собственных городов и поселков у этого народа не существовало. Как кочевники, они активно занимались торговлей, причем даже с весьма удаленными странами и народами. Как раз купцы, а не воины данной кочевой группы, вступили в общение с представителями великих империй – Китая, Персии и Восточной Римской империи. Но, увидев собственными глазами богатство оседлого мира, они, естественно, возжелали приобщиться к нему, если не с мечом наперевес, то хотя бы потратить на новую жизнь свои запасы серебра. Народ, унаследовавший у хунну власть над Восточной степью, вошел в историю под именем авары, и о них нам известно немного больше. Как их предшественники, они появились от смешения нескольких племен тюркского, иранского и монгольского происхождения. Во главе аваров стоял император, называвшийся Каганом. Каганы стремились к власти над всей Евразией, и в V веке уже было подошли к своей цели. Можно предположить, что экспансия аваров на запад послужила одной из причин массового переселения народов из центрально-западной Евразии, отмечавшегося в тот период истории человечества. С одной стороны, их вытеснили авары, а с другой они двинулись в поисках лучшей жизни, благо границы Римской империи на западе к тому времени открылись настежь. Гунны, готы и говорящие на иранском наречии аланы тогда двинулись в центральную и даже западную Европу из своей родины в степи, по пути образовывая новое государство и налаживая связи с германскими и славянскими племенами. К концу VI века авары захватили территории нынешней Венгрии и прорвались к побережью Адриатического моря. Главный источник их военного успеха лежал в боевом превосходстве конницы аланов. Они первыми изобрели такое приспособление, как стремя, которое должно было обеспечить им большое преимущество перед противником в деле управления конями. Около 600 года нашей эры аварам по всем внешним признакам предстояло превратиться в господ Европы, а также многих областей Азии. В 626 году они в союзе с персами династии Сасанидов осадили Константинополь, но покорить этот город у них не вышло. Действия восточных аваров, китайцы звали их жужанями, сдерживали армии китайской династии Суй, но в подчинение китайцам они не пошли и даже в VII веке все еще продолжали постепенную экспансию в восточном направлении. Свою великую мощь авары потеряли из-за знаменитых преобразований, случившихся во всем регионе Евразии и ознаменованных возвышением тюркских народов. Изначально числившиеся вассалами аваров тюрки появились в качестве самостоятельного народа после середины V столетия. В их мифологии центральное место отводится Алтайским горам, причем особое почтение проявляется к месту под названием Отукен-Йыш, леса Отукен. Предполагается, что с этих гор и произошел данный народ. В конце V столетия они расселились из северной части Центральной Монголии в разные уголки региона. Их вожди могли приобрести опыт войн в составе войска гуннов и конфедерации аваров, и когда в VI веке они бросили вызов господству аваров, их подданные уже располагали достаточной ратной подготовкой и прекрасной организацией. К середине VII века они установили свое господство над всей центральной евразийской зоной от Кореи до Черного моря. Одним из достижений тюрков можно назвать их готовность привлекать на свою сторону всех потенциальных союзников, обладавших видимым культурным родством. Изначально правившая верхушка тюрков верила в бога неба по имени Тенгри, Тангри, но в скором времени некоторые из них обратились в буддистскую веру, а остальные в манихейскую или христианскую. Ко времени завоевания ими области вокруг Аральского моря тюрки, как таковые, образовали конфедерацию племен различных верований и этнических групп, связанных тюркским языком и культурой. Тюркский политический проект просуществовал чуть больше срока жизни одного поколения, зато от него осталось наследие, сопоставимое с наследием Александра Великого, который своими завоеваниями почти на 1000 лет раньше определил новое направление культурного развития обширной территории. Свое влияние тюрки навязывали не исключительно посредством вооруженной экспансии. Можно предположить, что благодаря навыкам тюрков в торговле и их общей культурной терпимости мы имеем примеры того, как целые этнические группы мирно заимствовали исконно тюркские традиции, без того, чтобы чужаки навязали их им вооруженным путем. К упомянутой выше особенности политики можно отнести появление огромного числа тюркских групп в более поздние периоды истории на территории Азии и Европы. Азербайджанцы, казахи, киргизы, туркмены, уйгуры, башкиры, хазары, булгары, мамлюки, тимуриды, османы и, конечно, современные турки. Получается далеко не полный список. Распространение тюркской культуры в VII и VIII веках служит показателем ее привлекательности для остальных народов на великих просторах от Маньчжурии до Анатолии. Тюркские группы, переселившиеся на Запад, сыграли ключевую роль в истории Восточной Европы и Ближнего Востока тем, что ограничили влияние персов на севере, тем, что сначала объединились в союз с Восточной Римской империей, тюрки помогли этой империи выжить и осуществить преобразование в Византию, обеспечившее ей сохранность на протяжении еще почти тысячи лет. Одним из наследников тюрков считается хазарский каганат, которому приблизительно с 630 года подчинялись жители Понтийской степи, расположенной между Черным и Каспийским морями. Его правящая династия обратилась в иудаизм в 740 году при Кагане Булане, который якобы одновременно преследовал две цели – подтвердить свои убеждения и определить самость среди христиан и мусульман. Хазары основали державу, просуществовавшую до тех пор, пока ее в конце IX века не сокрушили воеводы растущего государства под названием Русь. Дальше, на западе, еще одна тюркская группа, то есть булгары, переселились в северо-западные области Черноморского региона, где начали смешиваться со славянскими народами и постепенно перенимать их язык. Им предстояло в значительной степени повлиять на формирование истории этих славян. Очередная группа тюрков под названием сельджуки двинулась в область, окружавшую Аральское море. Их первый царь служил у хазар, поэтому своих сыновей назвал Муса, Микаил и Исраил. И он воспользовался этой возможностью для освоения с помощью хазар принципов одновременно торговли и войны. В XI веке его преемник Малик-Шах захватил области Анатолии, нынешнюю Турцию, которую включил в состав расширяющегося сельджукского конгломерата. Наследие тюрков сыграло свою роль к тому же в истории восточной части Азии. Китайская династия Тан, по своему происхождению среди прочих, имела тюркские корни, и этим объясняются попытки ее представителей установить контроль над восточной степью. Но даже при том, что императоры Тан несколько раз наносили поражение восточным тюркским группам в VII веке и начале VIII века, они сохранились в качестве независимых держав на протяжении всего периода истории, вплоть до возвышения монголов в XI веке. На северо-западных границах Китая в середине VIII века еще одна тюркская группа под названием уйгуры основала свое самостоятельное царство. Это уйгурское государство, возглавлявшееся династией изначально манихейской по вероисповеданию, большинство уйгуров приняло ислам только в XV веке, образовало значимую географическую и историческую связь между Китаем и Южной Азией. Великий торговый народ согдийцы, занимавший территорию к западу от уйгуров вокруг Самарканда и Бухары, и продолжавшие торговать со всеми странами Центральной Евразии, какой бы империи они ни принадлежали, преподали им принципы построения Великого Китайского Шелкового Пути, и уйгуры с готовностью продолжили их традицию. Но уйгуры находились под влиянием одной великой империи, давно исчезнувшей к VIII веку, которая правила народами к югу от Согдианы на территории от Афганистана до Северной Индии в первой половине тысячелетия. Речь идет об империи кушанов, индоевропейский язык элит которой появился в той же самой области, которой позже пришлось управлять уйгурам. Именно через их доминионы буддизм сначала проник в Центральную Азию, а потом распространился на Китай. Центральную Евразию того времени не следует считать периферией мира, откуда варвары угрожали великим цивилизациям Востока, Юга и Запада. Отнюдь. На протяжении весьма длительного периода времени она служила обширной, образно говоря, расчетной палатой для ведения торговли и обмена представлениями, а также центром политической власти. Ее эпоха отнюдь не закончилась к концу первого тысячелетия нашей эры. Самый важный ее этап, то есть времена монгольских империй, был еще впереди. Но к VIII веку уже произошло изменение положения политических созвездий. Византийская империя не просто сохранилась, но еще и укрепилась. В Китае правители династии Тан возродили державу в самом сердце Центральной Евразии, однако главные изменения ожидались с юга, где арабские армии, воодушевляемые новой верой, готовились к завоевательным походам. В июле 751 года несколько таких армий сошлись в схватке с войсками династии Тан во время сражения при Атлахе около северо-западной границы нынешней Киргизии. Победу в этой битве, получившей название Талассская, одержали арабы. Сложились условия для настоящей исламизации Центральной Азии, которая обуславливается очередной период в истории данной обширной области.